«Вы нам угрожаете?» Ледяное презрение и отзвук Авады в голосе. Владимир Перун больше ничем не выдавал свою ярость после столь наглой попытки шантажа. «Нет, я просто предупреждаю». Обычно лучистые глаза Альбуса Дамблдора посветлели до прозрачности, а голос потяжелел, скрывая угрозу. «К тому же, ваши отношения с Америкой остаются очень напряженными, любая мелочь может вылиться в открытый конфликт. Мистер Дамблдор, не стоит считать нас идиотами. Мы понимаем опасность, равно как и то, что американская сторона попытается вмешаться, но на войну с нами они не пойдут. Игра не стоит свеч, и в Вашингтоне, как и в Москве, это прекрасно понимают. Кроме того, повоевать на английской территории мы не будем против». После этого заявления директор смертельно побледнел, представив последствия. «Переброска войск на нашу территорию практически невозможна. Мы учли опыт войны с Гриндевальдом. Портал для переброски крупных соединений просто не откроется на нашей территории. Граница закрыта, и это не просто слова. Вам ли не знать? Система защиты замкнута на всех крупных источниках силы так, что хрен на миры пробьются, а если даже и получится, то потери будут такие, что нам сражаться будет ни с кем. Так что попробуйте склонить Вашингтон к этой авантюре, и посмотрим, как далеко они вас пошлют». Он уже не скрывал иронию. Они оба понимали, что никто не станет развязывать новую мировую войну из-за Британии. «Значит, мира не будет?» Альбус тяжело дышал. «Я рад, что вы сами это поняли. Вы достали нас, и не только. Так что наслаждайтесь последствиями своих действий, Альбус. Пощады не будет», он жутковато сверкнул глазами. «Что со мной планируют сделать? Вариантов много. От банального убийства, до камеры по соседству с другом в Нурмингарде. Лично я бы просто прикончил, но это не мне решать. У меня сообщение для вас. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, совет приговаривает вас к казни». Директор схватился за сердце. Русский с интересом посмотрел на эту пантомиму и скучным голосом произнес: «Помереть раньше срока вам не дадут, можете не надеяться. От совета еще никто не уходил, так что если нужно, мы вас из хиля вытащим, есть специалисты. На легкий конец я бы, на вашем месте, не рассчитывал. Вы мертвец, просто, еще живой. Бежать и прятаться бесполезно. А теперь, мне пора. Прощайте, мистер Дамблдор». Напоследок он издевательски поклонился. Дамблдор этого просто не увидел. Известие о приговоре совета ошеломило его, он был сломлен и смертельно напуган. Русский прав, он уже труп, что бы он ни делал, приговора не избежать. Это конец. Веселые смешки переросли в хохот. Когда они увидели рожу Дамблдора при оглашении приговора, то удержаться было невозможно. Весь разговор Владимира с Альбусом они наблюдали через зеркало артефакта и великолепно провели время. Для того, чтобы увидеть такое выражение на этой морде, стоило пройти всю войну и выжить в сражении с Гриндевальдом. Это только начало, Альбус. Уверен, от продолжения ты придешь в восторг. Примечание к части продолжения. Мой подарок себе и вам, уважаемые читатели, на мой день рождения, 18 декабря. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 21. Северус, выслушай меня, пожалуйста. Хватит страдать от чувства вины. Ты не мог ничего сделать. Он собирался возразить, но я не позволила. Ты молодой, сильный маг и очень умен, не стоит хоронить себя живьем. Я знаю, Лили не желала бы тебе такой судьбы. Ты занят только исследованиями, наукой, тренируешься как одержимый, не даешь себе ни минуты отдыха. Только с Габриэлем ты расслабляешься и отдыхаешь. Так жить нельзя. Подумай сам, Поттер и директор скоро получат по заслугам. Ты отомстил, и что дальше? Александра, тебе не стоит беспокоиться, я могу о себе позаботиться. Ответом ему стал скептический взгляд. Мне просто нужно время, еще слишком больно. Пойми, я не уберег ее и потерял. Ты и Габриэль все, что у меня осталось. Я не могу отпустить Лили. Не могу так быстро смириться с утратой. Тихий голос и дикая боль на лице. Мне кажется, не появись в моей жизни, Габриэль, я бы просто не выдержал. Я благодарен тебе за все. Ты дала мне смысл и цель, заставила жить дальше. Но пока я не могу иначе. Поступай, как знаешь, я сдалась. Никто не сможет облегчить его груз, забрать боль. Северус должен справиться сам. Северус, прошу об одном, не замыкайся в себе. Хватит говорить обо мне. Есть более важные дела. Александра, ты говорила, что судьба Дамблдора будет вот-вот решена. Да, он труп. И ему уже об этом сообщили. Она пристально посмотрела в черные глаза Северуса. Альбусу конец. Но это не значит, что он не может навредить напоследок. Он стал еще опаснее. Просто убить мы его не можем. Слишком примитивно и просто. Дамблдор должен ответить за все, но так, чтобы потерять не только власть и жизнь, но поклонение и уважение, которого добился здесь в Англии. Мало отрубить одну голову Гидры, пусть и главную. Нужно полностью уничтожить чудовище, иначе покоя нам не будет. Ты хочешь сказать, что сначала захват власти, потом Дамблдор? Да, Северус, и времени у нас до осени. Александра, он не посмеет. Северус выглядел шокированным. Директор не станет воевать в школе, полной детей. Невозможно. Кто сказал воевать? Ты еще так наивен. У него достаточно сторонников, небольшая армия. При попытке ареста он просто закроет Хогвартс. Как директор он имеет на это право, а после возьмет детей в заложники. Такой вариант исключить нельзя. И рисковать жизнями маленьких волшебников мы не имеем права. Действовать нужно наверняка и до 1 сентября. И не говори, что ты не думал об этом варианте. Дамблдор загнан в угол, и он это понимает, и будет искать любой способ спастись. Завтра в министерстве будет собрано экстренное заседание Визингамота. На повестке дня лишение Альбуса поста Верховного Судьи. У нас большие шансы набрать нужное количество голосов. Даже больше, любовь моя. Темный лорд вошел в комнату. Люциус считает, что на этот раз старик не сможет нам помешать. Он обнял Сашу и с удовольствием поцеловал. Как там Лиестранджи? Все хорошо, он рассмеялся. Рудольфус счастлив как кот, обожравшийся сметаны. Лежит и наслаждается заботой Беллатриссы. Она, кажется, не оставляет его ни на секунду. Мой лорд, Северус поклонился. Как Габриэль? Спит. Набегался и заснул у меня на руках. При воспоминании о сыне, она как всегда счастливо улыбнулась. Я думала, ты придешь позже. Дела закончил. И у меня хорошие новости. Группа наемников, которые устроили бойню на Косой Аллее, попалась. И мы знаем имя заказчика. Это наш многоуважаемый директор. Лорд мечтательно зажмурился. Все показания заверены независимыми свидетелями, и первый выпуск нашей газеты откроет волшебникам имя того, кто устроил бойню. Скитер уже взялась за работу. Это настоящая бомба. Да, Саша, которую мы опубликуем перед заседанием. Он смотрел, как маленький блондинистый вихрь носился по зданию редакции, контролируя первый номер. Рита написала несколько разгромных статей, поругалась с редактором по поводу оформления и размещения текста в номере, наорала на него за то, что лезет под руку и мешает работать. Теперь он сидел за ее столом и наблюдал за неуправляемым хаосом. Издательство разместилось в одном из зданий на Косой Аллее, принадлежавшем лорду Паркинсону. Рита спиной чувствовала его взгляд. Куда бы ни пошла, это раздражало и одновременно радовало женщину. Постоянное присутствие Антонина рядом стало привычным. Его спокойствие и нежность заставляли ее чувствовать себя защищенной и нужной. Она была рада забыть о тревогах и опасности, что нависло над ней. Аберфорд Дамблдор растерянно смотрел на старшего брата. Это был не тот Альбус, которого знали все, от властного и могущественного волшебника не осталось ничего. Альбус казался тенью самого себя. Где спокойный и мудрый старец, директор Хогвартса и великий волшебник? Перед ним сидел напуганный и растерянный старик, с печалью на лице. Гибель Арианы разделила их мир над и после. Аберфорд не мог простить старшему брату смерти их маленькой Арианы, такой юной, светлой и чистой. Не мог забыть, как брат пренебрег ими ради своих амбиций и жажды власти. Ариана стала первой жертвой Альбуса, но далеко не последней. Он горько улыбнулся. Ее смерть стала страшным потрясением для них обоих. В каждом что-то сломалось, но он ушел от мира и научился жить с чувством вины и бесконечным сожалением. Альбус не смог. Он старался забыть о том, что натворил, неся благо в мир, каким он его видел. А он не хотел ничего знать о том, кем стал Альбус. Теперь, потеряв все, он пришел к единственному живому родственнику. «Ты знаешь, что я о тебе думаю, и все равно пришел. Зачем, Альбус? Я не поверю, что тебе понадобился брат. Аберфорд, хватит, Альбус, говори, зачем пришел, и убирайся. Мне нужна твоя помощь. Нет, тебе не втянуть меня в свои грязные игры. Я не собираюсь помогать тебе. Прошу, пожалуйста. Нет, памятью Арианы, не смей говорить о ней. Как ты можешь упоминать ее имя? Уходи, ты не понимаешь. Аберфорд, у меня осталось совсем мало времени. Брат, прошу». Он был в полном отчаянии. «Хорошо, я слушаю, Александра». Его Саша сидела перед зеркалом и расчесывала длинные рыжие волосы. Мягко горели свечи, золотя ее кожу. Из открытого окна доносились песни сверчков, легкий ветерок шевелил занавески. Было тихо, Мэннер спал. Ему впервые за много лет было спокойно, он был счастлив. Рядом с ней мир был ярким и живым. Пустота и равнодушие оставили его душу. Он снова дышал и жил полной жизнью. «О чем ты думаешь?» Саша смотрела на его отражение в зеркале. Он улыбнулся и просто ответил. «А тебе? Как все изменилось с момента нашей первой встречи, там, в Гринготтсе? Если бы не мое желание перетянуть нового лорда Поттера на свою сторону, мы бы могли найти друг друга намного позже». Саша, все свято были уверены, что новый глава рода, мужчина, и никак не ожидали увидеть тебя. Она легко и светло улыбнулась, в глазах появился лукавый блеск. Ваши лица стоили полотна картины. Мало кто может похвастать тем, что видел Люциуса Малфоя с открытым ртом и вытаращенными глазами. Ты сейчас веселишься, а сам был не лучше, нежная насмешка. Нет, такого не было, все-таки я темный лорд, мне по статусу не положено быть смешным. Он притворно нахмурился и попытался принять величественную и грозную позу, что было тяжеловато, лежа в постели. Александра звонко рассмеялась над его усилиями. «Хватит нежничать», — сварливый голос с кресла. «Дайте поспать несчастному коту, Симка». Примечание к части небольшое продолжение. Огромная благодарность за подарки, комментарии и поздравления. Что хочет сообщить Альбуса Берфорту? Ваши версии? Жду комментарии. Бета поработала. Мара, Нафа. Не глава ругань автора с самим собой и персонажами. Автор. Как-то надоели вы мне. Закончить работу или нет, Дамблдор? Как, Фламель? Требую продолжения концерта. Я еще сердце Хогвартса не получил. И вообще, автор, ты знаешь, кто ты. Нецензурные слова. Автор. Убью. С угрозой. Фламель. Не сможешь. Я тебе еще нужен. Злорадно смеется. Автор. Давно хотела попробовать написать слэш. Может, вас с Эльбусом того, скрестить? Задумчиво. Фламель. Нет. Панически оглядываясь. Темный лорд. Я за. И кто кого? Дамблдор. Я категорически против. Автор, имейте стыд и совесть. Я пожилой приличный волшебник. Автор. А как же Гриндевальд? Ехидно. Ошибка молодости. Дамблдор. Ничего не было. Оскорбленно. Рита Скитер. Было, и у меня есть доказательства. Торжествующая улыбка. Хором. Какие? Малфой. Нужно сказать Антонину, что ему тут жену портит. Рита, я готов купить компромат. Долохов. Рита, немедленно домой. Автор, будьте так добры, хватит страдать фигней. Лучше нами с Ритой займитесь. Требую секса. Автор. Еще пара слов Тони, и ты у меня в монастырь уйдешь. Зло. Скитер. Не нужно, я его лучше дома сковородкой приласкаю. Долохов. Ушел прятаться. Автор. Так о чем я? А да, я хочу закончить работу и убить вас, но тогда меня убьют читатели. Оценивает шанс на выживание. Северус Снейп. Я лично за. Наконец мы с Лили будем вместе. Мечтательно. Автор. Никогда. Я тебя женить собираюсь, а ты на тот свет слинять собрался. Возмущенно. Джеймс Поттер. Нюнюсу слова не давали. Автор, лучше вспомни обо мне. Автор. Ты вообще молчи. Пока я тебя на Мантикоре не женила. И как он вылез? Вроде в темнице сидел. Александра, пока еще, Перун. Какое убийство? Я свадьбу хочу. Я тебе предлагала Сахатова на удобрение пустить. Ты что мне сказала, что это слишком просто и примитивно? Вот теперь разбирайся с этим козлом сама. Автор. Не ори на меня. Джеймс, твой муж и твоя проблема. Главное, здесь я, так что диктатуру никто не отменял. Гордо. Темный лорд, пока холостой. Автор, может, не нужно свадьбы? Я честно буду хорошим. Преданно смотрит в глаза. Александра Перун. Любимый, либо свадьба, либо кастрация. Выбирай. Играет скальпелем. Автор. Да том выбирай. Смотрю с интересом на бледного лорда. Темный лорд. Конечно, свадьба. Я так тебя люблю. Автор. Молодец. Александра Мракс. Вот так бы сразу. Довольно улыбается. Автор. Обсудим свадьбу и платье. Малфой. А мальчишник? Радостно. Нарцисса. Люциус домой. Малфой. Мой лорд, сделайте что-нибудь. Темный лорд. Мой скользкий друг, тебе лучше подчиниться. Мальчишник, обсудим не здесь. Тихо уходит. Автор. Дурдом. Так что же делать, Гриндевальд? Автор, может, ты меня освободишь? Робко. Автор. Нет. Вы с Эльбусом мне опять разврат устроите. И все коварные планы испортите. Так что сиди. Александра Мракс. Автор. Прошу, давай, добро победит зло и свадьба. Автор. Да вот же замкнула человека. И еще бравый Аврор. Теперь мозги мне этой свадьбой вынесет. Прости, Саш, но никак не получится. Развожу руками. У меня по плану эпичная битва бобра со слом. Ой, добра со злом. Кроме того, я еще не решила, как Фламеля и Альбуса мочить. Фламель, я хочу жить. Меня ждет душа ха дворца и исследования. Автор, а мне пофиг, валить тебя придется. Только как, но ничего, пару идей есть. Думаю, тебе понравится. Многообещающий взгляд. Фламель, теряет сознание. Дамблдор, куда я попал? Печально. Габриэль Поттер, автор, я хочу братика и сестру, и это минимум. Нарцисса Малфой, я тоже требую дочь. Автор, это не ко мне. Ехидна, тащи Люциуса в постель, я разрешаю. Нарцисса, цыпа-цыпа, где ты, мой цыпленок белый? Автор смеется, ну хорошо, я закончу работу, но не скоро. Но это не значит, что вы можете расслабиться. Зловещий шепот. Примечание к части. С Новым годом. Желаю счастья, здоровья, удачи. Глава 22. Альбус, ты пришел напрасно, я не стану мешать совету. Николас Фламель равнодушно смотрел на бывшего ученика. Ты заигрался, забыл, что не самый умный и сильный, а я ведь предупреждал. Не стоило мешать им и пытаться изменить мир в угоду собственным амбициям. Теперь ты обречен. Я не прошу остановить совет. Я знаю, ты не станешь так рисковать ради меня. Ты прав, усмешка и холодный ум в глазах. Я живу уже столько веков в этом мире, потому что помню, что есть силы, которые даже бессмертному не одолеть. Эликсир бессмертия и тайна великого деяния, которыми я владею, бесценны, слишком многие хотели бы узнать их. Украсть мои достижения. В этой жизни не стоит тратить время на мелочи, если хочешь чего-то достичь. Альбус, ты этого так и не понял. Я не вмешаюсь. Ты был мне очень полезен, стоит признать, но у тебя нет ничего, что бы стоило моего времени и сил, которые я должен приложить, чтобы спасти твою жизнь. Николас, я не глупец, чтобы прийти к тебе с пустыми руками. У меня есть одна вещица, настолько ценная для тебя, что ты пойдешь на риск. И что это? Наследие основателей. Сердце Хогвартса, его душа, алтарь, созданный из жертвенного камня друидов. Камень, впитавший силу каждого мага, который учился в Хогвартсе за 1000 лет, с момента открытия. С ним ты будешь неуязвим и сможешь воплотить в жизнь все свои идеи. Альбус, это невозможно. И ты знаешь почему. Основатели надежно защитили свое наследие. Алтарь невозможно вынести из замка. Он и есть Хогвартс. Я нашел способ получить алтарь. Как директор, я имею к нему доступ и смогу помочь тебе забрать его. Николас, подумай, что ты получишь, согласившись. Источник практически безграничной мощи, невообразимую силу и знания. Тебе откроются тайны Великой Четверки, секреты друидов, древняя память и знания. Больше, чем мы можем себе вообразить. Мозг Фламеля лихорадочно работал, стремясь найти в словах Эльбуса подвох, чтобы преодолеть искушение. Призрачная мечта манила его за собой. Сколько можно узнать, изменить, создать, овладев секретами древнего мастерства и такой силой? Он сможет стать вторым Мерлином, дороги среди звезд откроются перед ним, уводя в другие миры по ветвям Игдрасиля. Его имя войдет в историю как того, кто смог стать рядом с Мерлином Могучим, рядом с богами и титанами, героями былого, или не рядом, а выше. Если ему удастся превзойти величайшего из магов, того, над кем время не было властно и любила богиня, хозяйка вод, все, чего он достиг, показалось ему вдруг мелким и недостойным вечности. Я согласен, но, Альбус, мне нужны гарантии. Непреложный обет вполне подойдет. Я помогу тебе выжить, а ты отдашь мне сердце Хогвартса. Я знал, что ты согласишься. Дамблдор облегченно выдохнул. Отказ Фламеля означал для него конец. Альбус, мне нужны детали твоего плана. Я дам этим идиотам то, что они хотят, свою смерть. И сделаю это так, чтобы моя гибель принесла как можно больше вреда. Публичное место и правильные слова сделают все за меня, главное произвести впечатление. Публичное место, значит, это будет суд. Фламель кивнул своим мыслям. Альбус, ты мастер в игре на публику и, решив наказать тебя по закону, а не просто прибить в темном углу, они оказали тебе большую услугу. Значит, спектакль, да, декорации мне предоставит, мое дело правильно сыграть роль. Игра, слишком просто, таким фокусом совет не обмануть, не обмануть. Ты прав, но я и не собираюсь. Это тело уже бесполезно, хотя я буду скучать по нему. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор погибнет в борьбе против тирании и деспотизма магической аристократии, а Роджер Бретс обретет новые цели. Ритуал переселения души. Как я полагаю, новое тело у тебя уже есть. Остается только кровный родственник, как проводник, и сильный маг, что проведет обряд. На эту роль ты выбрал меня, понятно, но единственный живой родственник – это брат, который люто ненавидит тебя, а участие в ритуале должно быть добровольным. Все хорошо, Аберфорд будет помогать нам по своей воле. Альбус, что ты ему пообещал за помощь? Во время проведения ритуала граница между нашим миром и миром мертвых практически исчезнет. Аберфорд сможет увидеть Риану. За возможность поговорить с ней и попросить прощения он согласен на все. И ты, естественно, не предупредил братца о том, что разговор с ушедшими крайне опасен. Фламель, смотря на довольного Дамблдора, засмеялся. Можно никогда не вернуться назад в мир живых. Да, Аберфорд сам виноват, от него много проблем, и я буду тут ни при чем, он сам идет в пасть Цербера. Если не сможет удержаться на грани, то такова его судьба, а если вернется, то будет молчать. Он дал мне обет. Роджер Брец, кто он такой? Маг-полукровка, учился в Хогвартсе на факультете Равины. Родители умерли, довольно состоятельный, 25 лет, написал несколько работ по трансфигурации. Он, то, что мне нужно. Типичный одиночка с неплохими мозгами. Изменения в нем никого не насторожат. Роджер ведет замкнутый образ жизни. Все свои счеты я перевел на него, но так, что даже гоблины не поймут, куда исчезли мои деньги. Я сделаю в новом теле научную карьеру, создам юного гения, а когда придет время, отомщу. Конечно, начать все с нуля не так просто, но у меня получится. Времени будет много. Да, Альбус, такого даже я не мог представить. Твой план идеален. Уйти в тень, заставить противников поверить в твою смерть и уничтожить их. Да так, чтобы никто не понял, откуда пришла гибель. Теперь к делу, когда я получу алтарь. Александра, послушай меня, тебе лучше не появляться в министерстве. Марвела, я пойду независимо от того, что ты скажешь. Я продолжила плести косу, не обращая внимания на раздраженно ходящего по спальне темного лорда. Мы ругались уже не первый час. Марвела был категорически против моего присутствия на заседании Визингамота. Ты останешься дома? Нет, я иду с тобой, поправляю черную мантию. Говорю в последний раз, ты никуда не идешь. Либо ты слушаешь меня, либо я закрою тебя в комнате. Марвела, вот это ты сказал зря. Симка почувствовал злость хозяйки и попытался предупредить идиота. Милый, может не стоит. Я должна быть там, и удержать меня не получится. Ну, что мне может грозить рядом с тобой? Я обняла все еще недовольного мужчину. У меня условие, ты слушаешь меня. Никакой самодеятельности. Конечно, я посмотрю, как там Габриэль, можем идти. Почему я чувствую, что пожалею об этом? Бывший Волан-де-Морт тоскливо закрыл лицо руками. Как же хорошо было раньше, когда никто не оспаривал его приказов, боялись. Пара Круция и самые тупые понимали, что лучше не спорить. Но Саша совершенно не боялась его, несмотря на кошмарную репутацию. Что очень радовало, в любви нет места страху. Но теперь он прекрасно понимал Люциуса, который иногда сбегал от жены и бухал на пару с Долоховым. Древний замок спал, тишину нарушал лишь треск факелов и ветер, что играл под сводами. Даже привидения разлетелись кто куда, ни живые и ни мертвые, застрявшие между мирами, без шанса перейти грани и найти покой. Сегодня их тоскливые стоны не разрушали волшебство ночи, что стало полновластной хозяйкой Хогвартса до рассвета. Безмолвие и пустота коридоров, лучи луны робко заглядывали в окна и витражи, казалось, так будет всегда, но пройдет совсем немного времени и дети вернутся, чтобы разбудить замок, оживить его и наполнить своими мечтами, надеждами, играми и смехом, первой любовью и первым разочарованием. Как много их видели его коридоры, за столетия с момента создания. Первый камень, заложенный четверкой учеников Мерлина на месте силы друидов, первый обряд, росли башни и строилась крепость, замок, что должен стать домом для юных волшебников. Ушли первые ученики с факультета Равины и Годрика, Хельги и Салазара. Прошли годы, десятилетия, молодые основатели состарились, ведь время не щадит никого. Погибла Равина, спасая любимого, Хельга растеряла свой звонкий смех, Салазар, не в силах жить без любимой, ушел, поручив защищать их детище Годрику. Яростный огонь в глазах Гриффиндора угас, 5 лет назад ушла из мира Хельга, оставив его одного. Все чаще благородный воин уходит от людей, тоскуя по друзьям, ища покоя в диких пустошах. Он сказал последние прости дочери и ему, Хогвартсу, прося оберегать живущих здесь детей. Век за веком он берег завет создавших его, наделивших разумом и волей. Вот и теперь мирно билось сердце каменного великана, вся магия стекалась к нему, простому белому камню, над которым горел неугасимый огонь. Пока пламя живо, Хагвардс в безопасности, ведь это и есть замок, его душа и разум. Давно спит вечным сном мудрая Равина Ривенкла, храброе сердце Годрика Гриффиндора навсегда застыло, нашел покой рядом с женой великий Салазар Слизерин, отлетел последний вздох преданной и верной Хельги Хаффлпафф, но их помнит как легенду об основателях, но только он знал их настоящими. Спит древний замок, в безмолвии храня тайны ушедших веков. Примечание к части, жду отзывов. Как вам коварный план Дамблдора? Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 23. Огромное пространство ритуального зала Хогвартса было освещено двумя прекрасными цветками, что парили высоко, в бесконечной высоте монументальных сводов. Один, серебряный, сиял спокойным белым светом, второй, ослепительно-золотой. Они медленно вращались вокруг друг друга, танцуя непрерывный танец света, создавая изумительный по красоте эффект. Золотой селифил и серебряный лаугель, нежные лепестки цветков-близнецов соприкасались и вспыхивали яркой радугой. Можно было бесконечно долго любоваться созданными Хельгой светильниками. Они никогда не погаснут. Свет вспыхивал миллионами искр на стенах из хрусталя, легкие и ажурные. Они были изрезаны картинами. Леди Равина пожелала увековечить историю замка. Каждое событие нашло отражение в ее хрустальном зеркале. Тысячи и тысячи лиц и событий, что пролетели от первого камня, заложенного Великой Четверкой. Летописи с хрусталя, в хрупкости вечности сила памяти. Сотня воинов почетным караулом выстроилась вдоль стен. Незыблемая стража Годрика. Тысячу лет воины Гриффиндора несут стражу, храня сердце Хогвартса. Неутомимые и неживые. Сияют доспехи, мечи и копья так же остры, как и много веков назад. Раскрыты черно-белые крылья за спиной. Кажется, что сейчас воинство взлетит ввысь. Обернувшись в несколько кругов вокруг простого белого камня с огнем на вершине, застыл величественный каменный дракон. Изумрудом отливает его чешуя, он кусает собственный хвост. Салазар создал его, как последнего стража для их наследия. Он будет спать, пока замок в безопасности. Но стоит врагу ступить на территорию замка, сон, сковавший его, рассеется, выпуская на свободу мощи крылатую гибель. Белый, как первый снег, он напитан жертвенной кровью и древней магией. Ровное пламя пылало. Все магические потоки замка заключались в нем. Он был сердцем замка. Не будет его, магия уйдет и Хогвартс умрет. Я много видел за свои 6 веков на земле, но такое даже трудно вообразить. Николас Фламель не скрывал восхищения и благоговения перед увиденным. Основатели были воистину великими, если могли создать подобное. «Альбус, тебе совсем не жаль разрушать это?» Фламель с любопытством ждал ответа. «Нет, речь идет о моей жизни, так что цена значения не имеет». Дамблдор брезгливо осмотрел окружающее их великолепие и, в который раз, подавил жуткую зависть. Несмотря на все титулы, награды, звания и регалии, он никогда не будет способен создать что-то подобное. Да что там, подобное ему, как и большинству, даже мечтать о таком не приходится. И это неимоверно злило. Так что желание уничтожить зрело в нем давно. Альбус терпеть не мог свидетельства чужого гения и величия. «Николас, нам стоит поторопиться, мне еще в Визингомат нужно успеть смерть свою играть. Ну, и как ты собираешься достать алтарь? Я вижу защиту и ее не преодолеть. Если попытаться, эти рыцари порежут нас на куски или этот милый дракон сожрет. Интересный выбор, как ни посмотреть». Фламель даже не пытался скрыть скептицизм. «Я директор, и у меня есть привилегии, просто не мешай». Фламель, который откровенно достал своим недоверием и недовольством, наконец заткнулся. Альбус облегченно выдохнул. Ему требовалось максимально сосредоточиться, малейшая ошибка могла стоить ему жизни, поэтому предельная концентрация. Он обернул алтарь цепью из черного металла, на плече мягко сел Фаукс, ободряя своим присутствием. Феникс был единственным жившим существом, которому он полностью доверял, потому что знал, верная птица с ним до конца. «Цепь на Угрим. Интересно, откуда у тебя подобная редкость?» Николас сложил руки на груди. «Это не относится к делу. Прошу, помолчи». Альбус раздраженно отмахнулся от вопроса. Цепь, под прикосновением волшебной палочки, соединилась звеньями, замкнув алтарь. Альбус достал несколько очень древних, даже на вид, глиняных таблиц. Он внимательно вчитался в шумерскую клинопись. Таблицы когда-то были частью легендарной библиотеки города Ура. По счастливому, для Альбуса, стечению обстоятельств, бывший владелец так и не понял, каким сокровищем он владеет. Зато он потерял дар речи, когда увидел их в доме Скриба, коллекционера с Востока. Естественно, для волшебника его уровня, жалкий Сквиб и магловская система охраны не стали препятствием. Теперь бесценные знания давно ушедшей цивилизации помогут ему. Он четко, слово за словом, строчку за строчкой, проговаривая заклятие, вкладывая в него все силы. После первого слова, от которого веяло грубой мощью, зал вздрогнул, странный гул начал нарастать. Вскоре полет светоч сбился, и два дивных цветка начали медленно угасать. Голос мага, ушедшего в транс, становился сильней, от стариковской фигуры исходила разрушающая сила. Заклинание гремело под сводами замка, разрушая магическое плетение, меняя реальность и останавливая время. В последний раз Лаугилли и Селифил вспыхнули, чтобы угаснуть, погружая зал в темноту. Крылатые воины рассыпались пылью от первозданной мощи шумерских чар. Феникс запел завораживающе прекрасную песню, вливая в мотив хозяина силу первородного огня, из которого был рожден на заре эпох. Ярко и прощально взлетел огонь над алтарем, чтобы потухнуть. Магия скручивалась в воронку, чтобы тяжелым кулаком ударить по алтарю. Замок сотрясся до основания, вылетели витражи, лопнули окна, картины застыли. Зачарованный потолок в большом зале развеялся, сотни свечей упали на пол, факелы угасли, волшебные лестницы остановились без движения. Защитные чары пали с тихим звоном. Дикий крик прорезал тишину, серая дама неверяще смотрела на то, как гибнет, созданный ее матерью, дом. С громким звоном разбились хрустальные стены. Вот и все, Альбус говорил с трудом, заклятие и отрыв в сердцах Хогвартса чуть не убили его, и только помощь Феникса, его огонь, дали силу завершить обряд. Теперь алтарь принадлежит тебе, Николас. Я выполнил свою часть сделки. Подземный зал в Министерстве магии был полностью заполнен. Министры и члены Визингомата сидели на своих местах, не было только председателя. Альбус Дамблдор снова опаздывал, но и без него было на кого посмотреть. Больше всего пересудов и сплетен вызывали мужчина и женщина, что сидели рядом. В рыжеволосой красавице в роскошной мантии, цвета весенней листвы, узнали Лили Поттер, якобы убитую вместе с сыном пожирателями смерти. Черноволосый и синеглазый мужчина представился, как Марвала Лорд Мракс, потомок рода, который считался угасшим. Он привлекал внимание бьющей на поражение харизмой и необычайно сильной магией. Вокруг этой странной парочки расположился цвет английской магической аристократии. Большое удивление вызвало появление в Альбурге Блэк, в сопровождении обоих сыновей. Леди давно избегала общества, а старший сын, который блистал в мантии родовых цветов и носил перстень главы рода на пальце, считался выжженным из рода. Поэтому на Блэков откровенно косились и пытались просчитать, что принесет возвращение в род наследника, который стал главой, признанным родовой магией. Ли и Страдж радовали глаза недругов сплоченным строем, Беллатрикс посередине, братья по бокам. От взглядов белый министр магии дергался и пытался сжаться так, чтобы стать менее заметным. Леди Ли Стрендж, смотря на перепуганного до полусмерти Фаджа, лишь шире улыбалась, нежно гладя руку мужа. Нарцисса переводила взгляд безмятежно голубых глаз сестры на министра, и, кажется, получала удовольствие, во всяком случае с ее губ не сходила очаровательная улыбка. Несколько самоубийц, не обращая внимания на угрожающие взгляды ее мужа, раздевали леди Малфой глазами. Дородная женщина в годах, облаченная в розовую мантию с розовым бантиком в волосах, с тревогой смотрела на бледнеющего на глазах начальника и на его прекрасную мучительницу, что расчленяло его взглядом синих, как грозовое небо, глаз. Долорес Амбридж, третий заместитель министра магии, не была дурой. Дуры так высоко не поднимаются. Она прекрасно осознавала расстановку сил и становиться на пути у злой ведьмы из семьи Блэк категорически не желала. А в свете открывшихся обстоятельств не мешало бы подумать о смене стороны. Нужно было все внимательно обдумать, терять тепленькое местечко и власть не хотелось. «Прошу простить меня за опоздание». Альбус Дамблдор возник на своем месте, в вспышке пламени Феникса. «Неотложное дело задержало меня. Мистер Дамблдор, я, как глава Совета Лордов и действующий член Визингомата, выдвигаю вам вотум недоверия от большинства членов и инициирую голосование по вашей отставке с занимаемого поста». Лорд Прюэт говорил громко, ожидая бури, которую вызовут его слова. «На основании чего вы, уважаемый, собираетесь отправить меня в отставку?» Дамблдор надменно выпрямился. Он с презрением оглядел зал, полный злорадствующих магов, и на секунду утратил маску уверенности в своей правоте, когда увидел Лили Поттер рядом с Темным Лордом. Многократное нарушение законов магической Британии, использование служебного положения в корыстных целях, запугивание, покушение на убийство и еще 45 пунктов. Мелодичный голос Лили Поттер прорезал тишину. «Я, Александра Лилиана Перун, леди Поттер, регент рода, требую от высокого собрания справедливости и кары для Альбуса Дамблдора». «Что, директор, удивлены?» С убийственной иронией спросила она. «Вы предполагали, что маглорожденная девочка ничего не сможет противопоставить вам, такому мудрому и великому?» Она сошла с своего места, приближаясь к центру зала. «Вы ошиблись, Лили Эванс защитила своего сына от участи, что вы ему уготовили своей жизнью, и я позабочусь, чтобы ее жертва не стала напрасной. Уважаемое собрание, перед вами лежат доказательства преступной деятельности директора Дамблдора». Она указала рукой на толстые папки с документами, которые появились перед каждым магом. «Министр Фадж, я думаю, вам стоит отдать приказ о аресте и оцепить зал аврорами». «Не». Фадж затравленно переводил взгляд с Дамблдора, что безмолвно приказывал ему молчать, на красавицу, что насмешливо ожидала решения. Он поднял палочку и получил 30 проклятий от членов Совета Лордов. «Ну, что ж, думаю, позиция министра нам всем ясна». Александра легонько пнула бесчувственное тело у своих ног. «Лорд Прюэт, ваш выход. Дамы и господа, голосуем, кто за то, чтобы лишить мистера Дамблдора поста?» Практически единогласно. Он криво улыбнулся. «Лорд Крауч, теперь это ваша юрисдикция». Крауч кивнул стоящим рядом аврорам в алых форменных мантиях. «Альбус Дамблдор, я уполномочен арестовать вас, предлагаю добровольно сдаться. Вашу палочку». Он протянул руку. В задних рядах поднялся шум. Рыжее тело, перелетев несколько рядов, с громким стоном врезалось в кафедру председателя. Что это было? Крауч отвлекся от Дамблдора, что сидел под прицелом десятка палочек. Артур Уизли пытался проклясть леди Александру. Уолдин Макниер спустился вниз, пряча палочку в чехол на предплечье. Пришлось вмешаться. «Чем вы его?» Крауч коротко кивнул подчиненным. Двое авроров начали обыск бессознательного тела. Ступифай. Макниер ненавязчиво закрывал своей мощной фигурой Александру, пока к месту действия спускались Мракс, Ли Стрендж, Малфой и почему-то Снейп, чтобы взять в кольцо хрупкую Поттер. «Ладно, с этим разберемся потом». Крауч неприязненно посмотрел на компанию пожирателей смерти, что, ощетинившись палочками, охраняли Лили Поттер. «Альбус, последнее предупреждение, сдайся добровольно, тебе не уйти живым». Крауч применил сонорус, чтобы перекрыть творящийся в зале бедлам. Дамблдор, вскинув палочку, попытался проклясть Александру, но проклятие директора молниеносно блокировал Марвел и отправил в Альбуса Аваду. Но его уже не было в кресле, авроры как кегли разлетелись по залу от взмаха палочки Альбуса. Директор шустро, уйдя от Сика Снейпа и заблокировав какую-то черную дрянь от Беллатрикс, ударил по передним рядам бомбардой, вызвав панику и давку. Пока авроры пытались прорваться сквозь людскую свалку к месту схватки, директор успел ударить еще несколько раз. Казалось, он поставил себе цель во что бы ни стало убить Александру, но каждый раз натыкался на противодействие Темного Лорда. Воздух искрил молниями от магии, что высвобождалось в каменном зале. Вся немаленькая мощь Темного Лорда и победителя Гриндевальда столкнулись в попытке защитить и добраться до одной женщины. «Уведите Сашу». Лорд в очередной раз выставил щит. Снейп кивнул, закрывая собой Александру, что пыталась вмешаться в бой. «Антонин, пусти, мои записи». Рита Скитер безуспешно пыталась вырваться из железной хватки русского, чтобы добраться до своего блокнота и прыткопищущего пера, которые валялись среди обломков мебели посреди зала. «Куда, дура? Тебя же убьют, идиотка!» Долохов, не реагируя на угрозы журналистки, закрывал ее собой. Рядом страдал Люциус. Жена находилась в другом конце зала и добраться до нее пока было невозможно. Радовало одно, ее непутевый кузен, Сириус, каким-то чудом смог прорваться к ней и теперь прикрывал собой. Вальбурга Блэк с флегматичным видом держала мощнейший щит, закрывая себя и младшего сына. Женщина обеспокоенно следила за Сириусом, тот, ругаясь, как грузчик, выводил Цесси из эпицентра схватки. «Леди Блэк, мое почтение, вам помощь не нужна?» Лорд Прюэтт умудрился поклониться, посылая проклятие за проклятием вскрывавшегося за колонной Альбуса. «Не откажусь». Вальбурга улыбнулась. «Регулус, выведи этих леди из зала, мы с лордом вас прикроем». Регулус Блэк, в который раз, Поразился самообладанию собственной матери даже в этом пекле, выглядит и ведет себя, как на светском рауте. Сам же он по мере сил закрывал нескольких женщин, что по стечению обстоятельств оказались рядом, и сильно переживал за Циссе и брата, что к эпицентру схватки оказались гораздо ближе, чем они. «Цисс, все хорошо, я рядом», — он сжал плечо кузина и осмотрел бледное личико на наличие повреждений. «Это меня и пугает». Нарцисса улыбнулась и благодарно сжала руку Сириуса, что, очертя голову, кинулся ей на выручку в начале заварушки. «Если бы не он, ее бы затоптали. Ты Люциуса не видел? Да все нормально с твоим павлином». Он расхохотался, не обращая внимания на гневный взгляд и подзатыльник, что ему отвесила изящная ручка. «Вон он с Долоховым пытаются оттащить скитер от каких-то бумаг. Сумасшедшая женщина!» — с восхищением заметил он. Наконец, с горем пополам, Тони скрутил свое блондинистое сокровище и укрылся за полуразрушенным столом. «Цисс, я выведу нас отсюда. Держись за меня и делай, что я говорю. Поняла, Альбус? Хватит прятаться. Тебе не уйти, будь мужчиной и сражайся». На призыв лорда, директор ответил Авадой. «Саша, не высовывайся, кому говорю. Марвела, не ори на меня». Александра, в прожженной в нескольких местах мантии, с распущенными волосами и перемазанным копотью лицом, продвигалась ближе к нему. Рядом полз недовольный жизнью рыжий кот. «Да не ори на нее. Чем больше кричишь, тем больше шанс, что она выкинет что-то сумасшедшее». Симка сверкнул светящимися в полутьме зала глазами. «Лучше оглуши ее, предатель». Александра зашипела на кота. «Я не предатель, я твой здравый смысл. Если ты сейчас рванешь на подвиги, кто Габриэля будет воспитывать? О сыне подумай, дура». «Ты прав». Александра шмыгнула носом и прижалась к Марвелу, который благодарно посмотрел на кота. «Вот-вот». Симка с диким мявком увернулся от зеленого луча. «Кто-нибудь, убейте этого старого пня уже», — и добавил несколько матерных фраз на русском. «Вместе?» — Саша сжала руку любимого. «Да, вместе». Он нежно поцеловал приоткрытые губы. «Может, это их последние минуты вместе?» Нашли время, Серафим разбил идиллию. У кота было по-настоящему паршивое настроение. «Хватит, лучше пеньком займитесь, пока он здесь всех не поубивал». Кажется, дедушка решил удалиться по-английски, не попрощавшись. Альбус поднял руки над головой и исчез в огне феникса. Симка, опасливо оглядываясь, выполз из укрытия. «Саш, кажется, Англии срочно понадобится новый министр магии, потому что этот прожарился до хрустящей корочки». Серафим потыкал лапой обгорелый труп Фаджа. «Не повезло болезному, драпая, дедуля спалил своего союзника. Примечание к части: за возобновление работы нужно благодарить Мару Нафу, Угусь. Спасибо, звездочка. Принимай работу, Мара Нафа». Глава 24. Злая до крайности Александра рыжим вихрем носилась по большой гостиной Мракс Минора. Она была в бешенстве. Они упустили Дамблдора, позволили ему сбежать и открыли карты. Теперь ему известна причина его неудач. Да, он потерял все посты и его ищут по всем британским островам, но он стал еще опаснее. Понимая, что все кончено и что ему не избежать правосудия, он стал способен на что угодно, и это тревожило ее. Она боялась, что они что-то упустили, и Альбус сможет отомстить. Понятно одно, он точно попытается отплатить за свой крах. Именно поэтому она отправила Габриэля в Москву. Там, в родовом особняке, рядом с бабушкой и дедушкой, сын будет под надежной охраной. Оставалось ждать результатов поиска. Ожидание выматывало и без того напряженные нервы. Она потерла виски руками, стараясь унять головную боль. Марвела сидел в кресле и бесстрастно наблюдал за ее метаниями. У его ног на большой подушке развалился Серафим, который уже икал от съеденного. Кот заедал стресс сметаной и рыбой. Пожиратели расположились кто где. Люциус Малфой сидел за столом, заваленным посланиями и документами. Все новости поступали к нему. Темный лорд задействовал всех своих сторонников, чтобы найти Дамблдора. «Новости есть?» «Нет, мне жаль, но пока ничего нового. Крауч теперь временно исполняет обязанности министра магии. Он тоже бросил все силы Аврората на поимку директора. Насколько я знаю, у них нет приказа брать его живым». Малфой цинично усмехнулся. «Министерским чинушам публичный процесс невыгоден. Кто знает, что может рассказать бывший глава Визингамота. Прюэтт временно взял на себя обязанности Альбуса в суде, и это неплохо». Волан-де-Морт встал, чтобы обнять напряженную Александру. «Он мне не враг и вполне способен навести порядок в том бардаке, что устроил Альбус. А Краучу пока не до нас, если не дадим повода, то войны не будет. Бартикрауч слишком умен, чтобы воевать с большинством древних родов. Где Долохов? Они со Скитер готовят экстренный выпуск. Она чуть не погибла, когда спасала свои записи. Тони с трудом вытащил ее из-под проклятий. Рабастан Лиестрендж ответил. Рудольфус, Белла, Макнир, привести боевые подразделения в полную готовность. Мы не знаем, чего можно ожидать от Альбуса. Остальным обезопасить Мэннер и семьи и готовиться к бою. Я боюсь, что его побег выйдет нам всем боком. Темный лорд серьезно посмотрел на соратников. Ошибка может стоить каждому из вас жизни. Так что повышенная бдительность и внимание. А что с Хагвартсом? Невыразимцы нашли причину, по которой замок лишился всей магии. Александра вывернулась из рук лорда и подошла поближе к пылающему камину. Огонь играл в ее глазах, вспыхивал в волосах и освещал бледное лицо. Она обняла себя руками, чтобы скрыть от мира свой страх и обрести точку равновесия. Предчувствие чего-то ужасного поселилось в душе, руша и так хрупкий покой. Пока безрезультатно, но Руквуд говорит, что они работают. Единственное, что точно известно, это то, что Хагвартс мертв. Магия покинула замок. Нет больше зачарованного потолка, защиты и лестниц. Теперь замок просто древняя груда камней. Люциус Малфой не скрывал печали. Все-таки для каждого из них Хагвартс значил много. Это был дом, дорога и любимый. Слишком много связано с древним замком. Темный лорд подавил ярость, что затапливало сознание, когда он думал о вероломстве человека, что должен был оберегать замок. Дамблдор сделал то, что не удалось ни одному тирану и завоевателю, темному магу или волшебному народу за тысячу лет. Он уничтожил Хагвартс, разрушил наследие основателей, наследие его предка. Он подозревал, что директор украл сердце замка. Это единственное правдоподобное объяснение исчезновения волшебства, давно ставшего сутью Хагвартса. Бесценный алтарь, что хранил в себе огромную силу, исчез. Зачем, для чего он нужен Альбусу? И что может натворить с такой силой такой человек, как Альбус Дамблдор? Саша, мне нужно в замок. Я, кажется, знаю, что произошло. Я с тобой. Она решительно взяла его за руку, давая понять, что не собирается оставаться в безопасности поместья, пока он рискует. Он очень хотел оставить ее под защитой родовых чар в окружении верных людей, но понимал, что это невозможно. Зеленые глаза упрямо сверкали, вся фигура бросала вызов, рыжие волосы горели огнем. Саша слишком упорна и своевольна, чтобы послушаться приказа, а просьбу она проигнорирует. Любя и ненавидя, она идет до конца. В этом она вся. Достаточно сильна, чтобы противостоять даже ему, и слишком верна, чтобы оставить тех, кого любит. В сердце давно поселилась любовь и нежность. Иногда он удивлялся себе, почему он так легко уступает, почему ради ее смеха и искренней улыбки готов идти на край мира. Ответ был прост: он полюбил. В его жизни не было тех, кого он мог любить, а теперь есть она, его Александра, сильная и слабая, храбрая и умная, живая и настоящая. Хорошо, но никаких выходок и слушайся меня. Он говорил недовольно, но в душе ухмыльнулся при виде победной улыбки, что озарило личико Саши. «Симка, ты с нами?» Рыжий кот поднял одно ухо, выражая интерес к разговору. «Куда я денусь?» – проворчал он, прежде чем вспыхнуть огнем, чтобы появиться на запястье Саши. «Стоунхендж – место силы и место поклонения древнейшим богам. Он столь стар, что, когда появились первые постройки, в песках Египта не было Великой пирамиды. Люди приходили к нему, чтобы почтить предков и принести жертвы богам. Место веры и магии. Даже люди, лишенные искры дара, чувствуют силу этого места. Даже приход в Британию нового бога ничего не изменил. Ночами на камне лилась кровь и смертные обращались к вечным. Николас, что прожил на этой земле полтысячелетия, чувствовал себя в сравнении с этой древностью новорожденным дитятей, глупым и несмышленым. От дикой и необузданной силы перехватывало дыхание. Ему казалось, что на него насмешливо смотрит сама вечность, жуткая и холодная, слишком совершенная и далекая, чтобы постичь ее человеческим разумом, ужасная и прекрасная, как неотвратимость конца. Даже самый прочный камень источит время. Все, что имело начало, имеет конец. Но было то, что радовало его, груз прошедших веков и событий исчез. Здесь он снова был юн. Усталость, что давно стала частью его жизни, ушла. Он мог дышать полной грудью, радоваться ветру, свету звезд и забыть о горечи потери разочарований, о честолюбии и жажде власти. Но облегчение будет недолгим, стоит покинуть священную равнину, и привычный груз вернется. Аберфорд, ты тверд в своем решении? Николас повернулся к бледному и отрешенному брату своего бывшего ученика. Да, голос Аберфорда звучал безжизненно. Он смотрел и не видел перед собой лица Фламеля. Перед глазами проносились картины прошлого, терзая душу болью и счастьем. Жаль, что время не вернуть вспять и невозможно воскресить ушедших. Ему слышался многоголосый шепот. Холодная и чужая магия была везде, в земле, в воде и даже в воздухе. Аберфорд чувствовал себя неуютно. Это был страх перед тем, что ему не дано понять, страх перед местом, где лилась кровь во славу давно ушедших богов. Первородная тьма была полновластной хозяйкой ночи над Стоунхенджем. Магия слишком темная и страшная, чтобы говорить о ней или помнить, обряды столь черные, что кровь застывала в жилах. Почему вы выбрали именно это место? Я вижу, тебе здесь не нравится? Фламель иронично улыбнулся. В Стоунхендже можно проводить мощнейший темномагический обряд и никто ничего не заметит. Слишком много сырой силы. Лучшего места не найти. Грань мира здесь тонка, поэтому для открытия врат не понадобится много силы. Николас, пора. Дамблдор взмахнул палочкой, зажигая костры, что складывались в многолучевую звезду. Еще один взмах, и запылали огненные знаки языка Древнего Египта, складываясь в строчки из книги мертвых. Да, пора. После первого слова заклятия все звуки стихли, резко похолодало, мир стал серым. Только огонь костров пылал ярко. Дамблдор окропил алтарь собственной кровью и влил свой голос, повторяя слова заклятия вслед за Николасом. Аберфорд грустно улыбнулся, смотря, как лихорадочно горят глаза брата, от которого он отказался. Альбус шел к цели без страха и сомнений, искренне веря, что все, что он делает, правильно, не боясь наказания. А он согласился участвовать в этом только ради шанса снова увидеть сестру, попросить прощения за то, что не уберег, не смог защитить. За то, что она, такая юная, чистая, добрая, пожертвовала собой, спасая гордеца, безумца и глупца. Ариана слишком любила его, чтобы позволить убить у себя на глазах. Он стоял и ждал. Его участие не потребуется, он служит проводником и якорем для Альбуса. Он слишком хорошо знал брата и знание это было печально, чтобы тешить себя надеждой остаться в живых. Брат не оставит его в живых в любом случае. Опасный свидетель ни ему, ни Фламелю не нужен. За разговор он заплатит жизнью, но пусть так и будет. Но Альбус не получит желаемого. Он об этом позаботился. Достаточно мертвых и сломанных судеб из-за него. Он остановит этот замкнутый круг. Один за одним костры начали угасать, погружая все в темноту. Мир раскололся, открывая врата туда, куда живым нет дороги. Мертвый холод и тысячи голосов ужас сковывал сердца. Аберфорд, почти не надеясь, тихо позвал. Ариана, сестра, сияя неземным светом, она появилась перед ним. От нее веяло покоем и светлым знанием. Она ласково и печально улыбалась, протягивая ему руку. «Братик, ну что же ты наделал?» В неживом, но удивительно теплом голосе мягкий укор. «Тебе нельзя быть здесь. Живым не место среди нас. Я хотел увидеть тебя». Он отчаянно и радостно смотрел на пронизанный светом облик той, что когда-то была его сестрой. «Я должен попросить прощения. За что? Ты невиновен и я никогда не винила тебя». Удивление и беспокойство немного погасило ее свет. «Я люблю тебя, но ведь по моей вине ты погибла». Он говорил с трудом, не смея смотреть ей в лицо. «Слишком больно, слишком горько. Глупый, вина лежит не на тебе. Мой убийца давно наказан за преступления куда худшие, а наш брат еще выпьет чашу горечи до дна». Ариана говорила с болью. Она жалела их, друга брата, что, мечтая изменить мир к лучшему, развязал страшную войну и пролил океаны невинной крови, и Альбуса, который в попытке убежать от вины потерял и извратил самого себя. «Отпусти боль, ты не можешь ничего изменить. Братик, послушай, тебе нужно уходить. Я обрела покой, но ты должен жить, твое время еще не пришло. Поздно, Ариана, я так скучал». Он протянул руку, чтобы коснуться ее, но ничего не вышло. «Я рад, что мы будем вместе». Аберфорд Дамблдор светло улыбнулся, прежде чем закрыть глаза и упасть на траву. Прозрачная слеза, сверкающая как алмаз, скатилась по щеке Арианы. Но потом ее взор полыхнул гневом, она решила побеседовать с тем, кого не в силах спасти. Она была светом, но даже в ее чистом сердце, что забыло мир, зажегся гнев на того, кто, ни секунды не сомневаясь, отправил брата на верную гибель. «Мы встретимся там, на другой стороне. Братик, ты только подожди, я скоро». За спиной появились два ослепительно белых крыла. С последней строчкой заклинания тело Альбуса Дамблдора упало безжизненно на зеленую траву. За много миль отсюда в небольшом особняке, скрытом от людей сильными чарами, с криком в своей спальне проснулся молодой мужчина. На мгновение его карие глаза стали неестественно голубыми, он вскинул руку и ликующе засмеялся. Ему вторила прекрасная песня Феникса, в которой было торжество победы.